«Да вы теоретик, Хартон!» «Недовольство тела приводит к недовольству духа», словно не слыша Гарда, продолжал старый Вакх. «Здесь корень всех нервных расстройств и психического дискомфорта, и правоту этих моих слов подтверждает успех, я имею в виду коммерческий успех нашей фирмы. Мы дали, наконец, возможность человеку вновь почувствовать себя человеком. И если он покупает себе приключения без гарантии, это означает только, что ему до смерти осточертел этот мир со всеми его страховками, спасательными кругами, привязными ремнями, футбольными щитками, предохранителями, огнетушителями, вентиляторами, со всей этой техникой безопасности в самом широком смысле этого понятия». Гард смотрел на Хартона и ловил себя на мысли, что опять не может понять, говорит ли тот искренне или валяет дурака. «Если это лицедей-профессионал, то профессионал самого высокого класса», — подумал Гард. «А что делаем мы? Мы говорим ему: плыви по морю жизни без спасательного круга, испытай себя, побеждай и тем самым научись уважать себя. И если он погибнет, если человеку не по силам эта борьба, то в миг своей гибели он не проклянет нас. Нет, утопающий никогда не проклинает бурю, он оплакивает себя, слабость своего тела и своего духа». «А не кажется ли вам, — сказал Гард, — что, рассуждая подобным образом, можно, например, организовать фирму в помощь самоубийцам? Человек хочет уйти из жизни, но не может решиться убить себя. И тут приходит агент фирмы, впрочем, даже не приходит, а, получив заявку, ну и деньги, конечно, подстерегает клиента, ничего в тот момент не подозревающего, на улице из чердака, из бесшумной винтовки с оптическим прицелом. Шпок!» «Блестящая идея, господин комиссар!» — искренне воскликнул Хартон. «Вы гений! Давайте организуем общее дело, ведь у вас наверняка есть люди, умеющие метко стрелять, а мы со своей стороны...» «Перестаньте говорить глупости, Хартон. Я, кажется, вас спросил, какое количество трупов в год делает ваша фирма?» С металлом в голосе произнес Гард. Хартон слегка сузил глаза, как бы прицеливаясь. «Прошу прощения, комиссар, но такой цифры я в данный момент не могу вам представить. Мы этих данных не имеем. Надо считать. Зато всю прочую документацию, смею уверить вас, фирма хранит в идеальном порядке и готова». В это мгновение на пороге кабинета возникла красная стрекоза. И Хартон оборвал себя на полуслове. Подойдя к столику шефа, она положила перед ним карточку Гарда и бесстрастным голосом произнесла: «Мистер Хартон, все проименованные в этой карточке господа в разное время были клиентами нашей фирмы. Они приобрели приключения без гарантии и погибли при различных обстоятельствах». «Благодарю вас, мисс Паули», — почему-то довольным тоном сказал Хартон. И стрекоза, даже не взглянув на Гарда, упорхнула. «Вот так, господин комиссар. Весьма сожалею, но, увы...» Гард встал. Дальнейший разговор был бесполезен. Из этого Хартона можно было вытряхивать цифры и сведения с таким же успехом, как пыль из металлического сейфа. И я, признаться, всегда считал, что этим ребятам хватает приключений в повседневной реальности, — заметил Гард. Как вы там говорили, потребность мышц. У них эта потребность удовлетворена на 100 лет вперед. «Поверьте мне, старику», — возразил Хартон с непременной улыбкой на устах, — «что чужая душа потемки». «Нет, не поверю», — произнес Гард, подавая Хартону руку, поскольку тот вежливо протянул свою. «Приготовьте для меня всю документацию. За ней заедет кто-нибудь из моих сотрудников. Впрочем, не гарантирую, что нам с вами не придется больше встречаться». Гард повернулся и пошел к двери. «Всегда к вашим услугам», — вдогонку произнес Хартон. «Да», — остановившись в дверях, сказал Гард, словно вспомнив нечто важное. «Скажите мне, Хартон, почему за целый час нашего с вами разговора ни разу не зазвонил телефон на вашем столе, и никто из ваших людей вас не потревожил? Или вся жизнь на фирме замерла, как в кладбищенском склепе, над которым летают гробы?» Хартон в ответ развел руки, как бы желая сказать много больше того, что он скажет на самом деле. Гард усмехнулся. «Ладно, так и быть. Я буду поставлять вам метких стрелков. А вы?» «Позабочусь о рекламе», — попытался в тон Гарду пошутить Хартон. «Об этом стоит подумать». С этими словами Гард вышел из кабинета. Он не мог видеть, как изменилось лицо старого Вакха, как мгновенно слетела искусственная улыбка с его тонких губ, как резко сузились глаза, и вся физиономия приобрела суровые, даже жесткие черты. Некоторое время Хартон сидел неподвижно, разглядывая высушенную голову индейца на своем письменном приборе. Затем, не оборачиваясь, он протянул руку к красной кнопке за своей спиной, и в то же мгновение, как Хартон нажал ее, из маленького динамика, вмонтированного в торшер, раздался спокойный голос с баритональными нотками. «Я все слышал, Хартон. Не надо волноваться. Сегодня к 16 часам подготовьте мне официальный доклад о визите комиссара Гарда и приложите к нему магнитофонную запись разговора». Динамик сам выключился, и губы Хартона неслышно прошептали уже в пустоту: «Слушаюсь, генерал».